И вот однажды оставленная им записка гласила: «Моя труппа зайдет пообедать перед вечерним представлением. Вы должны купить продукты, приготовить их, накрыть на стол, подать обед, убрать со стола и не путаться у нас под ногами». Внизу, как обычно, красовался глаз, а на столе под запиской лежала небольшая сумма денег на покупки. Вайолет и Клаус прочитали записку за завтраком, состоявшим из серой с комками овсяной каши, какую граф Олаф оставлял им каждое утро в кастрюльке на плите. Прочтя, они в испуге уставились друг на друга. «Мы же не умеем готовить», — сказал Клаус. «Верно», — вздохнула Вайолет. «Я знаю, как починить окна и как прочистить дымоход, только потому что меня такие вещи интересуют. Но я не умею готовить ничего, кроме тостов». «И то иногда их сжигаешь», — подхватил Клаус. И они улыбнулись. Оба вспомнили, как однажды встали пораньше, чтобы приготовить завтрак специально для родителей. Тост у Вайолет сгорел, и родители, почуяв гарь, прибежали сверху посмотреть, в чем дело. Когда их глазам предстали Вайолет и Клаус, в отчаянии глядевшие на угольки сгоревшего хлеба, они долго хохотали, а потом напекли оладий на всю семью. «Вот бы они были тут», — вздохнула Вайолет. Не требовалось объяснять, кого она имеет в виду. «Они бы не отправили нас в это ужасное место». «Будь они тут!» — от волнения голос у Клауса звучал все громче. «Мы бы вообще не оказались у графа Олафа! Ненавижу я тут все, Вайолет! Ненавижу дом, ненавижу нашу комнату, ненавижу эти задания! Ненавижу графа Олафа!» «Я тоже», — сказала Вайолет. И Клаус с облегчением посмотрел на старшую сестру. «Бывает так. Просто скажешь, что ненавидишь что-то, а кто-то с тобой согласится, и тебе сразу полегчает. Хотя ситуация и останется такой же ужасной». «Мне ненавистна наша теперешняя жизнь, Клаус», — продолжала Вайолет. «Но нам остается одно — держать голову над водой». Это выражение любил повторять их отец, и означает оно «постараться не падать духом». «Ты права», — согласился Клаус. «Только очень трудно держать голову над водой, когда граф Олаф толкает ее под воду». «Джок!» — выкрикнуло солнышко, колотя ложкой по столу.